Глава 44. Харлин Квинн Олдридж. Засыпать с Ченнингом и просыпаться без него — традиция. Я знаю, мой мужчина, о боже, как же это круто звучит, просыпается раньше и готовит для меня завтрак. Ради такого можно и потерпеть его отсутствие. И да, к такому можно привыкнуть. А девушки имеют свойство очень быстро привыкать к комфортной и потрясающей жизни. Совсем скоро меня ждет апельсиновый сок, два обжаренных тоста с джемом и вареное яйцо. «Ты же понимаешь, я привыкну к такому сервису!» Улыбаюсь я, когда Ченнинг устраивается на кровати и обнимает меня за плечи. «На то и расчет. Мужчина целует меня в макушку. «У меня никогда не будет конкурентов!» «У тебя нет конкурентов, Ченнинг!» Я целую его в щечку. «Ты заставил меня влюбиться в тебя, а это сложно сделать, и я однолюб. Так что ты влип». «Я офигенно и безнадежно влип, и это круто». «Уверен?» Я откусываю кусочек тоста с джемом и приподнимаю одну бровь, смотря на Ченнинга. «Ни в чем не был так уверен, как в этом. Кому я и позволю превратить свою жизнь в ад и череду крутых американских горок, так это тебе, малышка Харлин». «О, это так мило». Расплываюсь я в улыбке. «Хочешь кусочек?» Протягиваю зажаренный хлеб с джемом Ченнингу. Подношу к его губам тост, и когда мужчина откусывает кусочек, мажу его щеку остатками джема на ложке. «Ах ты, маленькая исчадие ада!» произносит Райнер и тут же погружает два пальца в джем и пачкает мой нос. «Так нечестно!» — вскрикиваю я. «Все честно!» Ухмыляется Ченнинг и проводит пальцами по шее, скользя вниз до ложбинки, погружая оба пальца между грудей, обтянутых тонким спортивным топиком. «Теперь все поровну. Ты можешь есть тосты, а я есть тебя». Райнер скользит языком по моей груди. «Они стали еще более аппетитными, чем обычно». «Ты извращенец. Ты об этом знаешь?» Смеюсь я. «В этом доме извращенец только Лиам», усмехается Ченнинг. «Но он-то бесспорно, я даже не сомневалась. А сейчас я хочу доесть завтрак и принять душ. И я буду не против твоей компании». Откусываю я еще кусочек от зажаренного хлеба. «Ммм, да это настоящий вызов облизать тебя всю». Я не успеваю ничего сказать, как Ченнинг вновь погружает два пальца в джем и мажет ими меня, вырисовывая узоры на моей коже. «О боже, я хочу зарыться в эти джемовые дыньки», произносит он и впрямь тыкается носом в ложбинку между грудей, слизывая джем. «Боже!» — смеюсь я. «Ты ненормальный!» «Это ты свела меня с ума, коварная дьяволица Харлин!» После слишком сладкого завтрака мы с Ченнингом отправляемся в пары жаркого душа. Ближе к обеду большая часть зомби-стайл начинает расходиться, и можно спускаться на первый этаж, не боясь наткнуться на спящие тела посреди гостиной. «Я на кухню!» кричу Ченнингу, натягивающему на мокрое тело спортивные шорты. Выходя из спальни, я прикрываю дверь и направляюсь к лестнице. Щелчок замка Лиама заставляет замедлить мой шаг. Открывается дверь, и в коридор выныривает девушка. Волосы растрёпаны, и ночная нимфа Лиама торопится так, будто спешит на уходящий поезд, которого больше никогда не будет. И это ее единственный шанс. И я бы даже могла усмехнуться, а после подразнить Лиама, говоря, он настолько хреновый любовник, что девушки от него сбегают поутру. Если бы не одно «но». «Гейл?» — произношу я на выдохе, надеясь ошибиться. Вдруг повезло, и на вечеринке была еще одна девушка, одетая как Гейл. К сожалению, нет. Стоит мне произнести ее имя, и девушка замирает точно вкопанная. И когда оборачивается, у меня буквально отпадает челюсть. Конечно же, я могу найти всему этому объяснение. Растрёпанные волосы, Гейл только проснулась, а провела эту ночь на диване или в одной из свободных спален парней. Вышла из спальни Лиама, попросила отвезти ее домой или зашла что-нибудь спросить. Вот только растерянный вид, глаза, напоминающие блюдца, слегка припухшие губы, то, как Гейл прижимает к груди легкую ветровку с бюстгальтером. И, черт возьми, огромный засос на шее. И подозреваю не один. Всему этому я точно не могу найти оправдания, кроме того, что той стонущей всю ночь девушкой в постели Лиама была Гейл. Вот черт. Теперь я напоминаю застывшего суслика с открытым ртом и глазами на выкате. «Только не говори!» — начинаю я, как Гейл судорожно мотает головой. «Только ничего не говори Ченнингу!» — тараторит девушка, и я едва разбираю слова. И это удается сделать лишь по одной причине. Я понимаю, что она может сказать. «Чёрт, Гейл! Только и могу выдавить из себя!» «Я знаю!» — девушка испуганно смотрит на меня огромными глазами. «Чёрт!» — повторяю я, будто старая заезженная пластинка. «Я ничего не скажу! Как? Как?» «Я сама не знаю». Гейл крепче прижимает одежду к груди. «Я же говорила, все мои вечеринки заканчиваются фигово». «Да, но не Лиам». Возмущенно машу я рукой в сторону его двери. «Как тебя угораздило, черт возьми?» «Я не знаю». Восклицает Гейл и косится в сторону двери Ченнинга. «Тебе вызвать такси?» Спрашиваю я, зная, чего именно опасается девушка. «Нет, я вызвала». Если Ченнинг обнаружит сейчас Гейл в таком расписном виде после бурной ночки, то возникнет масса вопросов. Райнер наверняка считал, что его сестра уехала ночью домой и никак не могла быть той самой стонущей пассией Лиама. И когда брат с сестрой встретятся, катастрофы не миновать. Ченнинг расколет Гейл как орех. Да и виноватый вид и состояние девушки не на ее стороне. А сейчас нам не хватало еще одной стычки между Ченнингом и Лиамом. В прошлый раз ситуация с Рокси показала наглядный пример, что дружба — довольно шаткий инструмент, когда в ней замешаны любовь и женщины. А сейчас затронуты родственные связи. Черт возьми. Лиам трахнул сестру Ченнинга. Сам факт уже представляется мне назревающей катастрофой, поскольку для Лиама Гейл всего лишь очередная галочка и пьяный трах. Плюс Лиам нарушил их дурацкий кодекс братства. С одной стороны, это даже более чем трезвый подход, как и у моего отца. Такой кодекс гарантирует, что никто ко мне не подкатит. Отец знает, что серьезных намерений там даже не валялось. Эти парни, черт возьми, исповедуют религию беспорядочного траха с каждой девчонкой. И стать одной из закусок — велика перспектива. «Черт, Гейл!» — качаю я головой. «В понедельник мы поговорим об этом. Или хочешь, можем сегодня встретиться у меня дома?» «Нет!» Стонет Гейл. «Не лучшее решение собираться в одном доме, где больше одной, кого трахнул Лиам». «Вот точно. Об этом я как-то не подумала. Не то чтобы Рокси выцарапает Гейл глаза. Нет, Рокси даже и не имела никаких видов на Лиама. С ним моя мама очень схожа в исповедании общей религии. Но собирать двух женщин, которых связывает один мужчина, — это провал года. Если что, позвони». «Хорошо, и спасибо. «Не говори Чену, прошу!» — шепчет она. Я провожу двумя пальцами по губам, точно застегиваю молнию. «Никогда!» Гейл кивает и убегает к лестнице, а в меня вселяется терминатор. Я буквально с ноги открываю дверь Лиама. Он едва успевает прикрыть свою голую задницу черными боксерами. «Черт, Харли, я же голый!» «Думаешь, чем ты отличаешься от Ченнинга?» — усмехаюсь я. «Или у тебя, мать твою, два члена?» — рычу я. «Не с той ноги встала?» Лиам натягивает боксеры, а следом шорты на свою все еще синюю задницу после игры со Стэнфордом. «Я-то встала с отличной ноги, а вот ты...» Указываю я на него пальцем. «Трахнул сестру Ченнинга! Ты спятил!» «О, боже!» Лиам стонет и проводит ладонью по лицу. «Тебе сказала Гейл?» «Хуже!» Скрещиваю я руки на груди. «Я ее застукала на месте преступления!» «Ты хоть понимаешь, что было бы, если бы Ченнинг увидел ее? «Не кричи, у меня раскалывается голова». «Голова у него раскалывается. Как, черт возьми, ты умудрился трахнуть Гейл?» «Мне реально хочется его придушить». «Я не знаю». Лем разводит руками. «Мы пили, много пили, потом дурачились, а после я уже проснулся в постели с Гейл». «Черт возьми, Лем, ты даже не помнишь этого?» Возмущаюсь я. «Это еще круче». Если Ченнинг узнает, что Лиам трахнул его сестру в пьяном угаре, это будет конец всему. «Что-то помню, но не хочу это помнить. Это Гейл!» Произносит он так, будто у меня на лбу вырос рог единорога. «Да ты что, вот удивил-то!» Язвлю я. «Ты хоть понимаешь, что сделал? Мало того, что Ченнинг взбесится, так теперь и ваши отношения с Гейл!» «Боже, Харлин, будто я этого не понимаю!» Лиам садится на край кровати и опирается локтями о колени, погружая лицо в раскрытые ладони. «Я не знаю, не знаю, как так вышло. Я же не в первый раз пью на вечеринке с Гейл. Раньше она всегда была с нами». «А теперь она выросла, и у тебя встала на нее пиписька». Рычу я. Лиам, ты должен это как-то решить. Выяснить отношения с Гейл и вернуть все на прежние места. Если вы начнете друг друга избегать, Ченнинг рано или поздно задастся вопросом. И наши тренировки для соревнований. Я прижимаю ладонь ко лбу. Мне кажется, у меня начинается мигрень. Вы оба совершили огромную глупость и при этом зацепили херову тучу людей. Прекрати, мне и так тошно. Лиам встает с кровати и хватает майку, натягивая на себя. Просто давай забудем об этом, ладно? Боже, Лиам. Качаю я головой. Это Гейл. Просто взять и забыть. Черт возьми, я к тебе хорошо отношусь, но Гейл — моя подруга и сестра Ченнинга. Я не беру в расчет Рокси, вы с ней похожи, но Гейл... Я что, по-твоему, этого не понимаю? Что я облажался? Снова! Лиам подходит ко мне и смотрит на меня сверху вниз. Она достойна большего, чем просто пьяного траха, произношу я. Я знаю. Губы Лиама сжимаются в узкую полоску. И я мудак. Чудно, что ты это осознаешь. А теперь исправь. И постарайся еще раз ее не трахнуть, когда будешь все это исправлять. Лиам усмехается. Я больше не буду пить в присутствии Гейл, так что этого не повторится. Я бы хотела съездить тебе по физиономии, но не буду. Было бы неплохо. Может, не помогло бы. Нет, не поможет. Ты уже потерянный случай, Лиам. Я прищуриваю глаза. И надень лучше футболку. Чем тебе моя майка не устраивает? Она чистая. Он осматривает себя. Потому что вот. Я чуть оттягиваю ткань вниз, обнажая немного мускулистой груди, где красуется несколько засосов. Вы, ребята, друг друга пометили. Черт! Стонет Лиам, запрокидывая голову назад и накрывая лицо ладонями. Вряд ли кто-то узнает по засосам печать Гейл, но лишних стёбов лучше избежать, чтобы ты не выглядел, как я, когда увидела Гейл. «Вот дерьмо!» — ругается Лиам, направляясь к шкафу, а я подхожу к двери. «И да!» — оборачиваюсь я на мужчину. «Вы вели себя довольно шумно, ребятки!» «О, господи!» Лиам упирается лбом в дверцу шкафа. «Ты точно дочь Люцифера!» — произносит он, а я усмехаюсь. «Ну?» — протягиваю я. «Для кого-то наш Олдридж тоже Люцифер, так что да, есть немного!» Я намереваюсь открыть дверь, как вдруг та успевает распахнуться первой. «Ты что тут делаешь?» — спрашивает Ченнинг, смотря на меня с удивлением, а после на Лиама. «А ты?» «Услышал твой голос, и это вроде бы не кухня». Он оглядывает спальню друга и смотрит на Лиама, напоминающего сейчас белый лист. Того и гляди, бедолагу вывернет наизнанку. «Это и не кухня. Я еще не дошла до нее, а к Лиаму зашла по вопросу наших репетиций после боула. А сейчас можно идти на кухню». Я обнимаю Ченнинга за талию и поспешно увожу из спальни Лиама, пока его действительно не стошнило. «Все хорошо?» — спрашивает мужчина, обнимая меня за плечи. «Да, все будет отлично», — произношу я, прижимаясь к Ченнингу. «Надеюсь, что все будет хорошо».